Глава третья. Ближе к вечеру поезд доехал до минеральных скважин. Миссис Ларсон ждала в машине, припаркованной у тротуара перед станцией. Встали они сегодня рано, и Ридли казалось, что день уже подходит к концу, хотя солнце еще даже не приблизилось к горизонту. Когда она устроилась на заднем сидении, мама посмотрела на нее через зеркало заднего вида. «Смотри-ка, вернулась целая и невредимая». «В отличие от моего проекта». Миссис Ларсон удивленно моргнула. «Ну, разумеется, Ридли. В том смысле, что мисс Паркли мне уже рассказала. Все это просто ужасно. Но, возможно, теперь ты больше времени будешь уделять тому, чем вам положено заниматься. И, боже мой, ты только взгляни, сколько уже времени. Надо поскорее вернуться в город. У нас дома совсем нечего есть, а я не могу писать на голодный желудок». Они отъехали от станции, и Ридли закатила глаза. Это было в стиле ее матери — отмахнуться от случившегося и заняться тем, что у нее выходило лучше всего — волноваться за учебу Ридли. Волноваться об ужине, волноваться о приближающихся сроках сдачи книги в издательство. К удивлению Ридли, голос подала мисс Паркли. «Ридли отлично смогла постоять за себя, миссис Ларсон». Ридли почувствовала прилив гордости, но тут же вспомнила, что мисс Паркли теперь находилась в ее списке подозреваемых. Когда та обернулась, чтобы адресовать ей быструю улыбку, девочка в ответ только нахмурилась. Они высадили мисс Паркли около ее дома рядом с мельницей, после чего Ридли попросилась поехать в город вместе с мамой. «Что ж, ладно, но нам нельзя задерживаться, мне надо возвращаться к работе. Я поймала поток этим утром, а потом пришлось ехать забирать вас со станции. Мне действительно надо». «Боже, смотри, куда едешь!» — заверещала она, когда другая машина подъехала к ним слишком близко. «Мы едва ползем, мам», — буркнула Ридли. Она не стала добавлять, что у нее уже были планы на вечер, и возвращаться с мамой из города домой она не собиралась. Волшебные неудачники не виделись уже больше недели, и то в прошлый раз это была неофициальная встреча. Они собрались в каморке тип-топ боулинга, чтобы сыграть в карты, что было не так уж и весело, потому что Картер мухлевал, и карты исчезали. Смеялись все, кроме Ридли. Она, разумеется, разозлилась и в какой-то момент сорвалась, за что потом просила прощения. Кажется, в последнее время она частенько это делала. Срывалась, извинялась. Сколько она себя помнила, ее родители общались друг с другом точно так же. Порой она гадала, не поэтому ли ее отец так много времени проводит в разъездах. «Ридли?» Она чуть вздрогнула. «Да». Мисс Ларсон припарковала машину на обочине. «Ты меня не слушаешь?» «Нет, слушаю, я просто...» Она почувствовала, как краснеют щеки. «Повтори еще раз, пожалуйста». Миссис Ларсон тяжело вздохнула. «Я спрашивала, не собираешься ли ты, не то чтобы я советую или настаиваю, ох, нам и правда лучше поторопиться. Так о чем это я? Ах, да, я спрашивала, будешь ли ты восстанавливать свой проект, тот, который сегодня разбили». Ридли на мгновение показалось, что она уловила в маминых словах скрытый смысл, что-то вроде беспокойства. «Ты в порядке?» «Почему никто в нашей семье не может говорить напрямую?» — подумала девочка, вместо того, чтобы прятаться под слоями намеков и недомолвок. «Думаю, да. Хотя теперь, когда выставка закончилась, не вижу в этом особого смысла». «Пожалуй, я с тобой соглашусь», — ответила миссис Ларсон. «Ладно, идем». Ридли катилась в кресле позади своей матери, которая шла точно по центру тротуара. Она подозревала, что та слишком спешила, чтобы заметить, сколько пространства она занимает. Под колесами кресла Ридли шуршали опавшие листья, красные и золотые, хотя кроны большинства деревьев вдоль дороги были еще зелеными. Это был пик туристического сезона. Многим в это время года нравилось приезжать на выходные в живописные городки, фотографировать листву, гулять по холмам, собирать яблоки и тыквы на окрестных фермах. Последние теплые деньки перед приближающейся зимой. Ридли не любила зиму. После снегопада было непросто передвигаться по слякоти, от холода неприятно сводило мышцы. Возможно, стоит сказать об этом отцу, когда он вернется домой. Наверняка есть какой-то способ доработать колеса, чтобы те были устойчивей в гололед. Может, поставить протекторы пошире, выбрать более рифленую резину или прикрепить к основанию подножки электронные нагреватели. Миссис Ларсон открыла дверь в молочную лавку, и Ридли въехала за ней внутрь. Маленький магазинчик оказался забит посетителями. Миссис Ларсон издала мучительный стон, увидев собравшуюся очередь. Ридли отъехала подальше и от скуки стала переставлять на полке банки с медом и вареньем. Какая-то женщина потянулась к инжирному джему, но едва взяла банку в руки, как та обернулась похожим на инжир камнем. Женщина удивленно охнула, а Ридли быстро отвернулась, сдерживая смех. Мистер Вернон учил их, что магия должна вызывать у людей улыбки, но удивленные ахи и охи, по мнению Ридли, были не менее приятным результатом. К слову об удивлениях. Ридли услышала громкий голос, доносящийся от кассы, и сердце ее сжалось. Бросив взгляд через весь магазин, она увидела, как мать спорит о чем-то с продавцом. «А вы не думали, — кричала миссис Ларсон, — что клиенту необходимо сообщать, когда доставка задерживается?» Продавец, моложавая женщина с мышиного цвета хвостиком, убранным под сетку, буквально выдавливала из себя извинения. Но мать Ридли не собиралась сдаваться так просто. «В следующий раз я буду заказывать сыр через почтовую доставку Мюррея. Благодарю вас!» Ридли не верила, что мать так уж часто заказывала сыр. А я вот, например, каждую неделю радуюсь доставке Гауды, Таледжо и Камамбера. И все равно ей было стыдно и неловко. И стало еще более неловко, когда мать позвала ее через весь магазин. «Идем, Ридли, надо попасть к зеленщику, пока у них не разобрали брюссельскую капусту. Или я собиралась приготовить спаржу. А может, брокколи?» «Ох, я что-то совсем запуталась. Ридли! А, вот ты где! Пойдем скорее. Теперь снова придется придумывать, что готовить на ужин, раз уж мы остались без сыра». Продвигаясь к выходу, Ридли мечтала провалиться сквозь землю. Как вдруг она краем уха зацепила разговор. Покупательница тихонько, но не слишком, обращалась к продавцу. «Бедная женщина. Ей приходится все делать самой, пока муж опять где-то шляется. Будь на мне столько же забот, я бы тоже на всех орала». Ридли нахмурилась. Вот ведь нашлись желающие сунуть нос не в свое дело. Она задела подлокотником покупательницу, а когда та вздрогнула и отпрыгнула с ее пути, громко заявила. «Прощаю. У кого-то тут есть дела поважнее бесконечных сплетен». Пробираясь к выходу, Ридли уже 100 раз пожалела о том, что вообще открыла рот. Теперь посетители смотрели на нее так же, как и на ее мать. Ридли прокатилась вместе с ней до зеленщика, где, послушав недовольное ворчание, посмотрела на часы и спросила. «Можно я немного подышу свежим воздухом?» «А что не так с этим воздухом?» — уточнила миссис Ларсон. «Мне просто надо немного времени подумать», — ответила Ридли. «Хорошо, но вернись домой до темноты. Погоди, а мы к бокалейщику заходили?» «Как я забыла про него! Могу поклясться! Ридли, возвращайся до темноты и берегись сумасшедших библиотекарей, пожалуйста!» С этими словами мать коротко взмахнула рукой и ринулась обратно. Ридли не знала, были ли ее последние слова шуткой или серьезным предупреждением. Так или иначе, они совсем выветрились у нее из головы к тому моменту, как она добралась до места встречи. Сколько она себя помнила, зал Орфея всегда был закрыт. Козырек над когда-то величественным входом был украшен лампочками, которые не зажигались годами, а буквы, складывающиеся в названия старых фильмов, потрескались и выглядели так, словно вот-вот упадут на тротуар. Рядом с обклеенной газетами дверью начинался проулок, ведущий к задней части здания. Он был таким узким, что кресло Ридли едва проезжало в нем. Оглядевшись, чтобы убедиться, что никто на нее не смотрит, девочка нырнула в тень, чувствуя холод от окруживших ее кирпичных стен. В конце проулка находилась пологая рампа, ведущая к приоткрытой двери, которую подпирал обломок кирпича. Ридли воспользовалась устройством для открывания дверей, чтобы распахнуть ее пошире. Внутри царил полумрак, пахло сыростью и плесенью. Ридли нажала небольшую кнопку над правым колесом и зажгла фонарик, который осветил пространство впереди. Она проехала чуть дальше и увидела белую панель высотой в несколько этажей, задник огромного экрана. Прямо за ним виднелся круг из нескольких стульев. Их так поставила Лейла на предыдущем собрании неудачников. «Эй!» — позвала Ридли, придав своему голосу всю возможную суровость. «Тут кто-нибудь есть?» В ответ повисла жуткая тишина. Что-то здесь было не так. Вдруг раздалась череда щелчков, за которыми последовала яркая вспышка со стороны киноэкрана. «Сюрприз!» Из сумрака выскочили друзья Ридли. Каждый держал по фонарику. Она же прижала ладони ко рту, чувствуя, как сердце колотится о ребра. Картер, Лейла, Тео, Олли и Изи радостно кричали, пока Ридли не сдалась, демонстрируя широкую улыбку. «Неудачники!» — закричала она. «Какой же это сюрприз, если мы договорились о встрече?» «Ой, молчи!» — отозвалась Лейла, и пуговицы на ее жакете отозвались перезвоном колокольчиков. На лице ее играла улыбка, карие глаза лучились радостью и весельем. «Мы планировали это целую неделю». Остальные неудачники шагнули назад и навели фонарики на Лейлу, вышедшую в центр круга из стульев. «Ридли Ларсон, поздравляем с триумфальным возвращением в минеральные скважины!» Тео держал фонарик у себя под лицом. Он больше не носил привычный смокинг. Учитывая, что неудачники делали вид, будто расстались, он решил выглядеть чуть менее официально, чтобы не так походить на артиста сцены. Сегодня он был одет в бежевые брюки и черный свитер с высоким горлом. «Мы не сомневались, что выставка изобретателей пройдет отлично», — сказал он. «И в честь того, что наш волшебный клуб снова вместе, мы подготовили выступление в твою честь». Остальные поддержали его аплодисментами и радостными выкриками. А Ридли почувствовала, как к лицу приливает краска. «Но я...» «Тсс!» — Картер подмигнул ей. На нем была коричневая вельветовая куртка, и даже в темном помещении его светлые волосы будто бы светились, а голубые глаза сияли озорными искрами. Ридли сжала пальцами виски. Ее друзья сделали ей приятный сюрприз. Неужели так сложно просто порадоваться этому? В центре круга Лейла развернула и разложила на полу старательно сплетенную сеть. Шагнув в ее центр, девочка взялась за края и свела их над головой. «Олли, Изи, помогите, пожалуйста!» Близнецы сделали колесо за стульями, а затем плотно завязали сеть так, что Лейла очутилась в подобии охотничьей ловушки. «О, нет! Что же мне делать?» — простонала она. Ридли позволила себе короткий смешок. Олли и Изи тем временем принесли огромное полотно из нежно-розового шелка и развернули его перед Лейлой точно занавес. Из-за него донесся голос девочки. «Раз, два!» На счет три близнецы уронили полог, и оказалось, что вместо сети Лейлу от шеи до пяток опутала белая веревка. «Алле-оп!» — вскрикнула Лейла. Ридли громко фыркнула, но это был не конец. Лейла согнулась, сделала кувырок вперед и снова выпрямилась. Веревка в этот момент ослабла и упала на пол ровными кругами. Лейла перешагнула через них и склонилась в поклоне под звуки аплодисментов. Наконец Ридли расслабилась и издала радостный вопль. «Это ведь так приятно порой расслабляться, правда? Я стараюсь радостно вопить по меньшей мере три раза в день». Лейла перепрыгнула через спинку стула, а ее место в центре круга занял Тео. Близнецы остались на прежнем месте и снова подняли занавес из розового шелка. Тео встал перед ним и произнес. «Насколько вы знаете, немало времени я провел, практикуя искусство левитации. Примерно столько же времени я посвятил занятиям музыкой. Он вытянул в сторону руку, и в ней появилась скрипка. Он повернул ее в ладони, и в другой руке появился смычок. В этом номере я объединил оба этих искусства, и вместе они способны на большее, чем каждое по отдельности. Он поднял скрипку и начал играть. Сначала мелодия звучала тихо и медленно. Наигрывая ее, Тео зашел за занавес, который держали Олли и Изи. Музыка отлетала от стен старого кинотеатра и становилась все громче и все быстрее. К удивлению Ридли, голова Тео показалась над верхней частью занавеса. Глаза его были закрыты, смычок летал над струнами, словно сама мелодия поднимала мальчика все выше и выше. Скоро он показался весь целиком, будто взлетел над пустым пространством, которое скрывал занавес. Открыв глаза, Тео взглянул на близнецов. Они поняли знак и медленно опустили ткань. Вместе с ней опустился и сам Тео, не прекращая играть. Когда от края полога до земли оставалось не больше полуметра, Тео шагнул вперед и мягко ступил на пол. На последних звуках скрипки он склонился в глубоком поклоне, а близнецы свернули занавес, открывая пустое пространство. Фокус был настолько хорош, что Ридли даже просигналила горном, вынув его из-под сиденья своего кресла. Тео ответил ей широкой улыбкой. Вперед выступил Картер, держа одну руку за спиной. Другую он поднял над головой и щелкнул пальцами. Когда же он снова продемонстрировал спрятанную за спиной руку, на ладони его лежало небольшое пирожное, украшенное одиноким бенгальским огоньком, разрывающим тьму озорными искрами. От избытка эмоций в глазах у Ридли защипало. «Поздравляем, Ридли!» — сказал Картер. «Поздравляем, Ридли!» Эхом откликнулись остальные неудачники. Огонек догорел и погас. Во вновь сгустившейся темноте Ридли быстро вытерла глаза. «Я не знаю, что сказать». Картер передал пирожное Тео. «Не надо ничего говорить», — ответила Лейла. Тео взъерошил кудряшки Ридли. «Или можешь просто сказать спасибо». «Но это еще не все», — таинственно произнес Картер. Широким жестом он извлек из-за спины один из цилиндров мистера Вернона, тот, который уцелел после разрушения волшебного магазинчика. Он наклонил цилиндр так, чтобы Ридли могла убедиться, тот пуст. И хотя Ридли знала, что будет дальше, все равно почувствовала легкий трепет. Картер поднял шляпу, запустил в нее руку и вытащил пушистого белого кролика. Тот увидел Ридли и сморщил розовый носик. «Мой цилиндр!» Ридли захлопала в ладоши и взяла на руки своего питомца. «Он жил с нами в отеле и вел себя как очень хороший мальчик», — сказала Лейла. «Цилиндр всегда ведет себя как хороший мальчик», — заметила Ридли и поцеловала кролика между ушами. «Не так ли, малыш?» «Олли тоже хороший мальчик», — сказала Изи, появившись справа от Ридли. «А Изи хорошая девочка», — добавил Олли, чье веснушчатое лицо появилась слева. «Да, но вот сможете ли вы исчезнуть в цилиндре волшебника?» — с улыбкой спросила Лейла. Олли и Изи пораженно уставились друг на друга. «И как мы раньше до этого не додумались!» — воскликнул Олли. «Обязательно надо попробовать», — добавила Изи. Они плюхнулись на стулья по обе стороны от Ридли и скинули с себя фиолетовые пиджаки. Изи сделала это с такой силой, что и сама упала на пол. Предсказуемо. Но в этот раз проделки близнецов совсем не раздражали Ридли. Всегда полезно немного подурачиться, друзья мои. «Как мистер Вернон?» — спросила Ридли. «И другой мистер Вернон?» «У всех все в порядке», — ответила Лейла. «Они постоянно говорят, что Надежда умирает последней. Не знаю, правда это какое-то секретное послание или очередная житейская мудрость. Так или иначе, думаю, они оба передали бы тебе привет, если бы знали, что мы сегодня встречаемся». Картер вскинул брови, затем прошептал. «Уверен, они знают о нашей встрече. Кажется, они всегда все знают». У Ридли свело живот от внезапного воспоминания о том, какие опасности грозят неудачникам. Сейчас ей придется омрачить радость их встречи и рассказать все подробности того, что в действительности произошло на выставке изобретателей. Ридли негромко откашлялась, прочищая горло. «На самом деле, я не победила». «И что?» — пожала плечами Лейла. «Мы все равно тобой гордимся». «Вы не понимаете», — возразила Ридли. «Сегодня утром случилось кое-что похуже. Кое-что, связанное, как мне кажется, со всеми нами. Думаю, Ка...» «Не говори этого», — прошептал Тео, словно самому себе. Но Ридли должна была сказать. Она едва сдержала дрожь. «Думаю, Каллаган вернулся».